взялись за руки цепями, чтобы не оступился кто, пошли в воду. А ночь, понимаешь, перед тем, как луне взойти, еще гуще. Ну, идут так, держат один другого за руки, боятся водой плеснуть, ни дьявола не видно, кругом точно сажа, только на ощупь вот так, руками, слышно, что, мол, свой рядом. Ростислав закрыл ладонью рот, со свистом втянул сквозь пальцы воздух и вытаращил на Евграфа глаза. В полумраке юрты они поблескивали серебряными полтинами. — Вот так, понимаешь? — спросил он, разводя сжатые кулаки и показывая, как казаки держали за руки в воде. Потом он поежился, словно от мороза, и захохотал. — Идут, понимаешь, в этой чертовой саже, вода по колено, выше, по пояс, выше, вот до сих пор, выше. Видит, надо винтовки подбирать, вода по грудь, брод глубокий. Рознили ребята руки, подобрали оружие, подняли его над головами, идут, понимаешь, в воде, как вплавь, ни черта не видать. И вдруг, понимаешь, Ростислав нагнулся, выпятил подбородок, на цыпочках шагнул к Евграфу и прошипел. Что такое? Ничего не понять. Первый ряд по грудь в реке наткнулся на людей. Вот черт, кто такой? Постояли малость, а тут задние напирают, шепчут, чего, мол, встали? А передние не с места. Поднялся тут шумок. Сзади рядов прибывает, спереди стоят, думают, запутались, мол, как розние руки. Зашел кто-нибудь вперед, сбился с броду. А тут и впереди, против первого ряда, тоже шумок. Что за черт? И вот в эту самую минуту луна, понимаешь? Во! Ростислав размахнулся, подпрыгнул и свел руки внизу, очертив в воздухе огромный круг и почти усевшись на корточки. Из-за кустика, прямо вдоль реки, вот этаким малиновым подносом. И какая штука! С того берега прут на наших бродом старики. Бороды по воде распустили, в руках над головами шашки, сами ни гу-гу. Ах, черт, вот тебе повстречание! Перехитрили! «Язви тебя в сердце!» — тихо сказал Евграф и с опаской попятился от Ростислава. «И пошли тут наши крошить!» — нараспев протянул Ростислав. «По горло в воде, шашки накрест, вали, казаки! Вот где было!» Евграф покачал головой и сказал с сомнением. «Заливаешь ты, Ростислав Васильевич!» «Чего?» — вскрикнул Ростислав. «Ах ты, вещун! Спроси, поди у казаков. А как же мы за собой хутор оставили? Мы их до самой зари гнали, они теперь у черта на куличках, понял? Как выжили их из воды, кинулись они к лошадям, а тут...» Тут тяжелый ковер, висевший на входе, отвернулся, и в юрту, нагнувшись, вошел молодой казак. Ростислав оборвал речь. «Ну?» — спросил он кратко. «Там... человека задержали, Ростислав Васильевич», — проговорил казак. «Степью, что ли, шел к неприятелю?» «Что за человек?» «А кто его знает, с сумой да с подсумком? К вам велите или как?» «Пусть приведут». В юрте стоял полумрак. Небольшой огонь костра на земле робко озарял кошму круглой стены. Дымок медленно поднимался к конусу крыши. Евграф зажег лампу с расколотым стеклом и поставил ее на маленький, единственный в юрте стол. Казаки ввели в юрту высокого человека и тотчас вышли. Человек устало снял с плеч кожаный ранец и опустил его к ногам на землю. — Кто вы такой? — спросил Ростислав, рассматривая высокую, сгорбившуюся фигуру. — Я очень устал и хочу есть, — ответил человек. Он пригляделся к свету, различил скамью, на которой сидел Евграф, и опустился на ее край. «Я не могу понять, по какому праву спрашиваете вы о том, кто я?» — сказал он брезгливо. «На моем пути меня задерживают третий раз, допытываются, куда и зачем я иду, как будто я не у себя на родине или украл что-нибудь. Потом также бестолково отпускают, как бестолково задержали». «А что поделаешь?» Примирительно вздохнул Евграф и покосился на Ростислава. «Вы находитесь в штабе красного отряда, который ведет вооруженную борьбу с бандами контрреволюции». — торжественно и грубовато произнес Ростислав. —